Операция «Монастырь». Эту историю много лет назад, в самых общих чертах, не называя имен и деталей, мне поведал Виктор Николаевич Ильин, секретарь Московского отделения Союза писателей, а в прошлом ответственный сотрудник НКВД, один из тех, кто стоял у истоков операции «Монастырь». Загоревшись идеей написать о ней, я обратился в пресс-бюро КГБ, но там на меня замахали руками. «Что ты? Что ты? Это совершенно секретная операция!» Миновали годы, и теперь можно спокойно рассказать о ней. В самом начале Великой Отечественной войны возникла необходимость проникнуть в агентурную сеть Абвера, действовавшую на территории СССР. Можно было перевербовать нескольких агентов, радистов Абвера, и с их помощью выманивать других немецких агентов. Так обычно и делалось. Но, во-первых, такая оперативная игра не могла продолжаться длительное время. А во-вторых, в ходе ее вряд ли можно было передать противнику серьезную дезинформацию. Поэтому генерал Судоплатов и его помощники Ильин и Маклярский решили слегендировать существование в СССР некой организации, приветствующей победу немцев и желающей помочь им. Образцы для подражания были блестящие операции «Синдикат-2» и «Трест», проведенные ВЧК ОГПУ в 20-е годы. Кандидаты в подпольную монархическую организацию вскоре нашлись. Они все были на учете в НКВД. Ими стали бывший предводитель дворянского собрания Нижнего Новгорода Глебов, член-корреспондент Академии наук Сидоров, поэт Садовский и другие. Все они по прихоти судьбы жили на территории Новодевичьего монастыря, в своего рода Вороньей Слободке, были безобидными ворчунами, и НКВД их не трогал, а иногда и пользовался их услугами. Наиболее яркой фигурой был поэт Садовский, жена которого гадала на картах и давала сеансы спиритизма. Ее посещали жены высокопоставленных деятелей, например, супруга члена политбюро Микояна. В СССР Садовский как поэт не был известен, но в Германии издавались его поэмы, в том числе и та, в которой он восхвалял немецкую армию. Из этих лиц с помощью агентуры и была создана организация «Престол», по месту жительства ее членов, получившая оперативное наименование «Монастырь». Одновременно подыскивалась кандидатура главного участника операции, агента, который будет подставлен немцам. Им стал Александр Петрович Демьянов, выходец из дворянской офицерской семьи с 1929 года, сотрудничавшие с органами госбезопасности, проверенные на многих делах. Перед войной он вошел в контакт с немецкими разведчиками в Москве, и этот контакт так успешно развивался, что немцы практически считали Демьянова своим агентом, присвоив ему кличку Макс. В НКВД же он имел псевдоним Гейне. Он был введен в операцию «Монастырь», после чего 17 февраля 1942 года было организовано его бегство через линию фронта. Немецкая контрразведка вначале с недоверием отнеслась к Гейне. Его с пристрастием допрашивали и проверяли, не доверяя рассказам о существовании престола, по поручению которого он бежал к немцам, чтобы просить у них помощи. Был даже инсценирован расстрел Гейне, но он держался мужественно и не дал немцам повода заподозрить его. После того, как из Берлина поступил ответ на запрос фронтового подразделения Абвера о том, что перебежчик является Максом, которому можно доверять, отношение к нему изменилось. Немецкие разведчики, считая Макса своим человеком, стали готовить его к заброске в советский тыл. Подготовка была кратковременной, но чрезвычайно интенсивной. Он изучал тайнопись, шифровальное и радиодело. Перед отправкой с ним беседовал высокопоставленный сотрудник Абвера, обсудили условия связи, Договорились, что курьеры, прибывающие в Москву, будут являться к его тестю, а тот будет связывать их с Гейне. Тесть был в курсе операции. 15 марта 1942 года, спустя всего 26 дней после перехода Гейна к немцам, его сбросили на парашюте над Ярославской областью. В тот же день он был доставлен в Москву. Через две недели, как и было условлено перед заброской, Гейна вышел в эфир. С этого дня началась его регулярная радиосвязь с немецкой разведкой. Операция «Монастырь» развивалась успешно, стало ясно, что ее возможности выходят далеко за рамки целей, намеченных в начале. Теперь речь могла идти не только о вылавливании немецкой агентуры, но и о снабжении немцев крупномасштабной дезинформацией, подготовленной на самом высоком уровне. 24 августа и 7 октября 1942 года Гейне явились обещанные курьеры. Доставили новую рацию, блокноты для шифрования и деньги. Двое из четырех захваченных курьеров были перевербованы. Теперь информация к немцам шла по двум рациям. 18 декабря 1942 года Гейне и один из радистов были награждены немцами орденом «Железным крестом с мечами» за храбрость. Радиоигра продолжалась. Курьеры немецкой разведки все чаще прибывали не только в Москву, но и в другие города, где престол также имел свои опорные пункты, в частности, в Горький, Свердловск, Челябинск, Новосибирск, безусловно, интересные для немецкой разведки. Всего за время оперативной игры было захвачено более 50 агентов, арестовано 7 их пособников, получено от немцев несколько миллионов рублей. Но главная заслуга участников операции «Монастырь» заключалась в передаче большого количества отличной дезинформации. Ценность этой информации была определена не сотрудниками, проводившими операцию «Монастырь», а германским командованием и руководством английской разведки. Все было очень хорошо продумано. Во-первых, были найдены фиктивные источники информации среди бывших офицеров царской армии, служивших в генеральном штабе у маршала Шапошникова. Они были еще не старыми людьми, 45-55 лет, и охотно подключились к игре. Во-вторых, вся дезинформация готовилась на высшем уровне с участием заместителя начальника генштаба генерала Штеменко, а в ряде случаев согласовывалась с наркомом путей сообщения, членом Государственного комитета обороны Кагановичем и даже с самим верховным главнокомандующим Сталиным. Важные операции Красной Армии в 1942-1943 годах действительно осуществлялись там и тогда, где и когда их подсказывал Гейне, однако они носили второстепенный, отвлекающий характер. Например, 4 ноября 1942 года Гейне сообщил, что Красная Армия нанесет по немцам удары под Ржевом и на Северном Кавказе. Немцы стали готовиться к их отражению. Туда были переброшены дополнительные и немецкие секретно, и советские демонстративно войска. Даже сам маршал Жуков приказом ставки из-под Сталинграда, где готовилась крупнейшая наступательная операция, подготовленная им, прибыл под Ржев. Он не знал об игре, затаил обиду на Сталина, направившего его на второстепенный, даже третьестепенный участок фронта. Узнав о прибытии Жукова, генерала вперед, немцы еще более усилили свою оборону, ослабив другие участки фронта. Конечно, немцы отразили начатое под Ржевом наступление, и никакое мастерство Жукова спасти дело не могло. Тысячи солдат полегли в этих боях, но зато начавшаяся 19 ноября 1942 года неожиданно для немцев стратегическое наступление под Сталинградом завершилось полной победой. 300-тысячная армия противника во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом была уничтожена или пленена. Наступил решающий перелом во Второй мировой войне. В этом есть заслуга и скромного агента НКВД Гейне Александра Петровича Демьянова. Не меньшую роль сыграл монастырь и в летней кампании 1943 года. Гейне сообщил немцам, что советские войска сконцентрированы на юге и востоке от Курска, но они недостаточно маневренны, поэтому их использование затруднено. Он также сообщил о том, что планируется осуществить наступательные операции к северу от Курска и на Южном фронте. Переход же советских войск на Орловско-Курской дуге к стратегической обороне, а затем и к решающему наступлению, оказался для немцев неожиданным. Курская битва поставила германскую армию перед катастрофой, справедливо отметил Сталин. Официально Гейне работал под другой фамилией младшим офицером связи в генштабе Красной армии. Его телеграммы касались в основном железнодорожных перевозок воинских частей, военной техники и так далее, что давало возможность немцам рассчитать заранее планируемые нашей армией действия. Но руководители операции «Монастырь» исходили из того, что наблюдение за железными дорогами ведется и настоящей немецкой агентурой. Поэтому по указанным Гейне маршрутам под брезентовыми чехлами направлялись деревянные танки, орудия и другая техника. Чтобы подтвердить сообщение Гейне о совершенных его людьми диверсионных актах, в прессе печатали заметки о вредительстве на железнодорожном транспорте. Информация, сообщаемая Гейне, делилась на сведения, добытые его источниками и им самим. Конечно, при этом его информация была беднее с учетом занимаемого им невысокого положения. Как же воспринималась направляемая Гейне информация? В 1942, первой половине 1944 года, донесения Макса принимались радиостанциями Абвера в Софии и Будапеште. Среди них были сведения о важнейших решениях Ставки, осуждениях маршала Шапошникова и других советских военачальников. Бывший руководитель разведпунктов Абвера в этих точках Рихард Клатт в своих показаниях, данных американской спецслужбе летом 1945 года, рассказал, что донесения Макса высоко оценивались в отделе иностранных армий «Восток» Генштаба сухопутных войск Германии. Как правило, решения не принимались до поступления от службы Абвера материалов Макса. Генерал Гелен в своих послевоенных воспоминаниях отзывался об источнике из Москвы как о большом достижении службы Канариса. Некоторые сотрудники Абвера сомневались в безукоризненности сообщений Макса, но в целом считали, что он заслуживает доверия. Шеф внешнеполитической разведки Германии Вальтер Шелленберг имел некоторые сомнения в достоверности информации Макса. Он поделился этим с начальником генштаба сухопутных войск генералом Гудерианом. Тот ответил, что было бы безрассудным отказаться от этой линии, поскольку материалы уникальны, и других возможностей, даже близко стоящих к этому источнику, нет. В 1942 году советской разведке удалось на короткое время наладить сотрудничество с руководящим работником шифровальной службы Абвера полковником Шмидтом. Он успел передать ряд важных разведывательных материалов Абвера, полученных из Москвы. При анализе почти все они оказались дезинформацией Гейне. Шмидт, связанный и с британской разведкой, передал и ей ряд сообщений Гейне, оформленных в виде ориентировок штаба сухопутных войск. Интересно отметить, что дезинформационные материалы Гейне трижды возвращались в советские органы госбезопасности. Впервые в феврале 1943 года через Шмидта, затем в марте того же года через члена кембриджской пятерки Бланта, который также сообщил, что немцы имеют важный источник в высших военных сферах в Москве. В апреле английская разведка передала миссии связи советской разведки в Лондоне изложение сообщения Гейна в Берлин, якобы полученного агентурным путем, скрыв при этом, что она читает немецкие шифры. О том, что у Абвера имеется ценный источник в штабе Красной Армии, Сталину сообщил Черчилль в 1943 году. Операция «Монастырь» сошла на нет летом 1944 года, когда, согласно легенде, Гейне из генштаба был направлен на службу в железнодорожные войска в Белоруссии, а в действительности принял участие в новой радиоигре под названием «Березино».